Глава 17. Ваша Джен Лекленд. Когда на следующее утро Шелдон возвращался с плантации к завтраку, он увидел стоявшее на якоре миссионерское судно «Апостол» и трех матросов, плывших на трех лошадях к берегу. Шелдон догадался, что это лошади правительственного комиссара и что их купила у него Джен. Очевидно, она начинает приводить в исполнение свою угрозу встряхнуть хорошенько всех обывателей Соломоновых островов, и ему пора перестать чему бы то ни было удивляться. Миссионер доктор Уэлшмер, выйдя на берег и здороваясь с ним, объяснил, что лошадей прислала мисс Лекленд. «Вот вам ящик с седлами, вот письмо от нее, а вот вам и сам шкипер ваш с Флиберти Джибет». Не успел Шелдон ответить на его приветствие, как из шлюпки вышел сам Ольсон и тотчас же заговорил. «Она отняла у меня Флиберти, мистер Шелдон! Мисс Лекленд отплыла на ней, это какая-то экстравагантная особа. Своими выходками она довела меня до приступа лихорадки. Кроме того, ведь она напоила меня, и напоила как сапожника». Доктор Уэлшмер от души расхохотался. «И однако нельзя сказать, чтобы она походила на ведьму. Ведь вы знаете Брамса, Куртаса и Фоулера. Она увезла их на Флиберти Джибет, взявши с них слово не пить». «Она теперь на Флиберти Джибет за шкипера», — вставил Ольсон, — «и неминуемо пустит судно ко дну. Это так же несомненно, как то, что Соломоновы острова созданы не Господом Богом». Доктор Уэлшмер попытался нахмуриться, но не выдержал и снова рассмеялся. «Ей невозможно ни в чем отказать», — сказал он. «Я пытался отклонить ее просьбу доставить вам лошадей. Говорил, что апостол считается яхтой, что грузы я принять не могу и что мне нужно обойти Сева и дальний конец Гвадалканара. А она твердит все свое: возьмите, взгляните, — говорит, — на дело проще, по-человечески, и возьмите, пожалуйста, на борт моих лошадей, а я когда-нибудь отплачу вам услугой за услугу, когда буду плавать на Марте». «Вы делаете, что вам приказывают, — сказала она мне, — ввернул Ольсон. — Отныне я являюсь вашим хозяином, и вы обязаны мне во всем подчиняться. Я говорю, поймите, я везу груз орехов, а она: уберите ваши орехи, мое дело поважнее орехов. Мы их, — говорит, — выбросим за борт, как только выйдем в открытое море». Шелдон зажал себе уши руками. «Я ничего не знаю, а вы рассказываете с конца. Пойдемте ко мне, сядем в тени, и вы мне расскажете все по порядку». Когда они вошли в дом и уселись, Олсон опять спросил. «Верно ли то, что она действительно вошла с вами в компанию? Это прежде всего». «Да, это так», — сказал Шелдон. «Хорошо. Но мог ли кто-нибудь этому поверить?» Ольсон растерянно оглянулся на доктора Уэлшмера и опять перевел глаза на Шелдона. «Немало я перевидал всяких диковинок на Соломоновых островах. Видал и крыс длиною в 2 фута, и мотыльков, на которых охотится с ружьем комиссар, и такие украшения в ушах, от которых отвернулся бы сам сатана, и охотников за головами, таких чернокожих чертей, перед которыми настоящие черти, сущие ангелы. Все это я видел, и ко всему этому я пригляделся. Но это ваша девчонка...» «Мисс Лекленд — мой компаньон, и Беранда — наша общая собственность», — остановил его Шелдон. Расходившийся шкипер смутился. «Как раз это самое она мне и говорила, но не представляла при этом никаких доказательств, никаких бумаг. Как же мне было знать? А тут еще эти орехи, целых 8 тонн, имейте в виду. Силы небесные, да расскажите же толком», — пытался прервать его Шелдон. «А потом она наняла и подпоила 3 самых отчаянных негодяев, какие когда-либо позорили Соломоновы острова, да еще посулила им по $15 каждому в месяц. Что вы на это скажете? И уплыла вместе с ними. Фу! Дайте мне выпить. Господин миссионер не посетует. Ведь 4 суток я находился под его неусыпным надзором и теперь буквально умираю от жажды». Доктор Уэлшмер кивнул головой в ответ на вопросительный взгляд Шелдона, и в Айсбери послали за виски и за сифонами. «Из ваших слов я усматриваю одно, капитан Ольсон», — заговорил Шелдон после того, как моряк промочил себе горло. «Мисс Лекленд укатила на вашем судне. Расскажите мне все обстоятельно, прошу вас». «Так, теперь мне полегчало. Прибыл я на место на Флиберти. И не успел еще отдать якорь, как вижу, стоит она в вельботе с этими своими таитянами, с верзилой Адаму Адамом и другими. «Не отдавайте якоря, капитан!» — пропела она. Вам предстоит отправиться в Пунга-Пунга. А я подумал, уж не пьяна ли она? Ну что же, другое я мог подумать. В это время, спустив передние паруса, я обходил мель, самое опасное место. «Простите, мисс Лэклэнд!» — крикнул я ей и приказал. «Отдай!» Перебравшись на флиберти, она преспокойно говорит мне. «Ну что же, вы не послушались и только задали себе лишнюю работу. Тут, знаете ли, не меньше 15 сажен глубины. Распорядитесь сейчас же поднять якорь». Между нами пошли пререкания. Я ей не верил. Я не мог допустить мысли, что она ваш компаньон. Я ей это сказал и потребовал доказательств. Тут она заговорила со мной так высокомерно, что я вынужден был поставить ей на вид, что гожусь ей в дедушке, и не привык выслушивать дерзости, да еще от такого цыпленка. Я предложил ей сойти с флиберти. Тогда она переменила тактику и заговорила таким, знаете, сладеньким голоском: «Капитан Ольсон, у меня на Эмилии превосходное виски, не хотите ли попробовать? Поверьте, я задержу вас не более, как на несколько минут. Мне бы надо с вами посоветоваться относительно застрявшего на рифах судна. Всем известно, что вы настоящий морской волк». Так и сказала, знаете ли, «морской волк». Ну, я и поддался, и пересел на ее вельбот. У руля стоял Адам Уадам со своей похоронной рожей. По дороге она всем распространялась о Марте, о том, как она ее сторговала, потом, как она на ней собирается плавать. Объявила мне, что зафрахтовала Эмилию, что хотела бы отплыть вместе с флиберти. Соображения ее мне показались довольно основательными, я согласился отправиться в Беранду, чтобы с вашего разрешения идти в Пунга-Пунга. А она говорит мне на это, что время дорого, надо плыть прямо в Пунга-Пунга, и что если я не поверю ей на слово, что она ваш компаньон, то она обойдется и без меня, и без флиберти. Тут-то она и одурачила меня. Трое завзятых пьяниц, Фоулер, Куртас и прощелыга Брамс, уже восседали в каюте Эмилии. «Давайте-ка выпьем», — говорит она, и достает из шкафчика бутылку виски. Чернокожий побежал за стаканами, а господа эти переглянулись между собой, как будто несколько удивленные. Но, очевидно, они были уже предупреждены и вели свою линию. «Извините», — сказала она, — «я отлучусь на минутку. Мне надо распорядиться на палубе». А минутка эта продолжалась с добрых полчаса. Перед тем за целую неделю у меня не было во рту ни росинки. Человек, я, знаете, старый, да еще от лихорадки совсем ослабел. Выпил я натощак, подзадориваемый этими тремя забулдыгами, которые старались убедить меня всячески вести флиберти на Пунга-Пунга и сбить меня с толку. Беда в том, что аргументы свои они подкрепляли выпивкой, а я, можно сказать, человек не пьющий, притом, знаете, очень уж ослабел от лихорадки. Как бы то ни было, но только через полчаса она возвратилась к нам, и все на меня, знаете ли, так поглядывает. «Но теперь хватит, — помнится, — сказала она, убирая со стола бутылки. «Больше вы от меня не получите, — объявила она этим трем забулдыгам, — до тех пор, пока вы не выручите Марту и не вернетесь в Гувуту». Да и засмеялась. Потом этак пристально поглядела на меня и говорит: «Не мне, понимаете, а этим пьяницам. Пора, — говорит, — этому почтенному джентльмену на берег». Это я-то почтенный. Фоулер, и даже не мистер, извольте видеть, а просто Фоулер. Фоулер, — говорит, — велите Адаму приготовить вельбот, и пусть он свезет капитана Ольсона на берег, а я отправлюсь в шлюпке на флиберти. Вы все трое поедете со мной, собирайте пожитки, один из вас, который получше, будет за штурмана. У капитана Ольсона, как вы знаете, штурмана нет. Я почти совершенно не помню, что было потом. Кажется, меня спустили на руках в вельбот, и я клевал носом, сидя на офицерском месте под присмотром этого черта рулевого Адаму. Вдруг очнулся и вижу, что на флиберти поднимают паруса. Загремела якорная цепь. «Скорей на флиберти!» — кричу я Адаму. А он мне на это: «Мой, — говорит, — вас повез на берег. Мисс Лэклэнд, — говорит, — сказала, — берег для вас очень хорош». Я вскочил, заорал, ухватился за руль, то есть, как видите, сделал все, что возможно. Но этот проклятый Адаму повалил меня, придавил одной ногой и продолжал себе править к берегу, как ни в чем не бывало. Вот и все. От всего этого меня стала трепать лихорадка, а теперь мне крайне интересно узнать, кто же, в конце концов, шкипер на флиберти, я или эта птичка со своими оголтелыми дикарями-разбойниками. «Ничего, капитан, пусть это вам будет отпуск с сохранением содержания». Шелдон говорил спокойно, не выдавая овладевшего им волнения. «Если мисс Лэкленд, которая состоит моим компаньоном, нашла нужным взять на свою ответственность Флиберти Джиббет, значит, так и надо. Ведь вы сами хорошо понимаете, что нельзя же было терять драгоценного времени, если она хочет спасти Марту. Эти рифы очень опасны, и при первом волнении судно разнесло бы в щепы. Оставайтесь пока у меня, капитан, отдохните как следует, попробуйте справиться с вашей лихорадкой. А как только возвратится Флиберти Джиббет, вы опять будете на ней шкипером». И только после того, как доктор Уэлшмер отплыл на «Апостоле», а капитан Ольсон уснул в гамаке на веранде, Шелдон вскрыл и стал читать письмо Джен. «Дорогой мистер Шелдон, надеюсь, вы простите меня за похищение Флиберти Джиббет. Это как-то вышло само собой. Вы понимаете, как важно для нас выручить Марту, ведь она стоит всего только 55 фунтов, то есть 275 долларов. И если даже мы ее и не снимем, то во всяком случае легко можно будет вернуть все затраты, забрав с нее все, что еще не успели растащить туземцы. А вдруг я ее спасу? Представьте себе. В противном случае я привезу на Эмилии и Флиберти Джиббет необходимых для Беранды рабочих. Очень, очень прошу не сердиться на меня. Ведь вот вы просили не вербовать на Флиберти. Я этого и не делаю, а зафрахтовала Эмилию. У Сэма Виллиса, сотоварища, умершего от лихорадки в ноги торгового агента, я купила нынче двух коров. Он согласился доставить их сюда на Минерве, и, наверное, они скоро прибудут. Уж чересчур долго Беранда пробавлялась одним сгущенным молоком. А доктор Уэлшмер обещал мне раздобыть и привезти вам на «Апостоле» несколько апельсинных и лимонных деревцов. Они культивируются миссионерами на Юлаве. Из Сиднея на пароходе вам доставят маис. Если пароход опередит меня, то посадите маис на высоком берегу Бельсуны между молодыми саженцами. Имейте в виду, что там вода подмывает берег. И надо поразмыслить о том, как бы его укрепить. Я выписала из Сиднея несколько фиговых деревьев и манго. Манго — огромные деревья, и потому семена их следует рассаживать на порядочном расстоянии друг от друга. Подъемная сила Марты — 110 тонн. Это одно из лучших, если не самое лучшее судно на Соломоновых островах. Я уже немного с ней ознакомилась и догадываюсь об остальном. Ход замечательный. Виноват машинист, который начал проделывать то, что делается обыкновенно или в порту, или в открытом море, чтобы прочистить трубы, он закрыл их. Машина перестала работать, и только поэтому судно налетело на камни. Машина, если только ее не залило совсем водой, должна быть в порядке. Все деревья сажайте внутри ограды, возможно, что потом придется из-за них удалить некоторые пальмы. Кукурузу же не сеете всю сразу, а постепенно, в несколько дней. Ваша Джен Лекленд. Держа письмо в руках, он как-то невольно долго и пристально присматривался к почерку. Какой удивительно четкий и вместе с тем характерный мальчишеский почерк. Этот почерк напомнил ему лицо Джен. Тонкие брови, прямой точеный носик, губки, резко, но изящно очерченные. Шейка не очень нежная и не очень сильная. Великолепная подставка для такой красивой вещицы, как ее головка. И он долго всматривался в ее подпись «Ваша Джен Лекленд». Сколько таится в этих немногих буквах чего-то волнующего, чарующего. Имя это так внедрилось в его сознание и так сплелось со всеми его помыслами, что в настоящую минуту эта подпись, нацарапанная ее рукой, казалась для него чем-то бесконечно дорогим. Эти несколько самых обыкновенных букв тронули его и заставили ощутить в сердце щемящую и в то же время сладкую пустоту. Джен Лекленд. При каждом взгляде на эту подпись она вставала в его воображении такую, какой он ее видел в разные моменты ее повседневной жизни. Вот она выходит на берег во время бури, которая разбила ее шхуну. Вот садится в вельбот, отправляясь на рыбную ловлю. Вот она возвращается бегом с морского купания, чтобы поскорее обмыть себе голову пресной водой. Волосы развиваются, одежда прилипла к телу. То разгоняет 80 человек-людоедов, напугав их пустой бутылкой из-под хлородина. То учит Арифайре делать хлеб. То вешает на стенку свою стетсоновскую шляпу и пояс с револьвером. То отдается мечтам о приобретении собственного очага и седла или о разных романтических приключениях. Лицо разгорается, глаза блестят. Джен Лекленд. О, какое это великое чувство — любовь! Он сочувствовал тем влюбленным, которые вырезают на дереве или выводят на песке дорогое для них имя. Но вдруг он очнулся и возвратился к трезвой действительности. Он вспомнил, что в настоящий момент она подвергается большой опасности, находясь в Пунга-Пунга, в самой дикой местности Малаиты, где живут и скрываются всякие разбойники, убийцы и головорезы. Встрепенувшись, он хотел было сейчас же сесть в вельбот со своими людьми и отправиться в Пунга-Пунга, но, подумав немного, он отказался от этого своего намерения. Но что он будет там делать? Прежде всего, она рассердится на него, потом расхохочется и назовет его дураком. Он может прибавить только одну лишнюю винтовку, а у нее их и без того довольно. Прибыв на место действия, он может, во-первых, приказать ей вернуться, во-вторых, отобрать у нее флиберти джибет, и, наконец, в-третьих, расторгнуть товарищеский договор. Но и то, и другое, и третье в одинаковой степени бесполезно и глупо. Она просто-напросто оборвет его и поставит ему на вид, что, будучи совершеннолетней, никому не обязана отдавать отчета в своем поведении и никому не позволит собой распоряжаться. Нет, это несовместимо с его достоинством. Дело другое, если бы она просила его оказать ей содействие, подать руку помощи. О, как бы он был тогда бесконечно счастлив! А сам он ни за что не поедет в Пунга-Пунга. «Подать руку помощи». Ведь это ее собственные слова. Он их как будто слышит. Своенравный характер девушки заставлял его часто страдать. Он возмущался при одной мысли о том, как она там толкалась в Гувуту среди всех этих пьяниц, спекулянтов и праздно шатающихся. Это было бы неприятно всякому порядочному мужчине, а ей, молодой девушке, почти ребенку, и вдруг очутиться в такой среде... Нет, это ужасно. Похищение флиберти джибет само по себе довольно забавное приключение, но приемы, пущенные ею при этом в ход, сильно шокировали его. Он утешался лишь тем, что Ольсона накачивала она не собственноручно, а возложила эту задачу на тех мерзавцев. И тут же перед его глазами встала другая картина. Она одна с этими самыми тремя мерзавцами темную ночью выходит из Гувуту в море на своей Эмилии. Вслед за этим он опять успокоился, вспомнив бравую таитянскую команду с Адаму Адамом и Ноа Ноа во главе. Но минутное успокоение опять сменилось возмущением при мысли о том, что она способна на такие дикие выходки, и он, до нельзя раздраженный, вошел к себе в дом. Когда он увидел вешалку, на которой обыкновенно висели ее стетсоновская шляпа и поясок с револьвером, им овладело вдруг страстное желание увидеть вновь эти милые, знакомые предметы на обычном месте.